Часть вторая. Гедеон Кру. Глава 12. Гедеон Кру спускался по горному склону к ручью Чихуахуэнос по старой вьючной тропе. Внизу, среди лугов, вился ручей. В высоте 3000 метров воздух был до головокружения чист и свеж. В лазурном небе громоздились кучевые облака. «Будет гроза», — подумал он. Правое плечо еще побаливало, но швы сняли уже неделю назад, и он теперь мог свободно двигать рукой. Ножевая рана при всей глубине осталась чистой, не сильное стрясение, заработанное в схватке с Дайковичем, прошло без осложнений. Выйдя на солнце, он остановился. Еще месяц назад, как раз перед отъездом в Вашингтон, он удил рыбу в этой маленькой долине. После этого блестящим образом добился цели, которую долго и упрямо ставил перед собой, закрывая глаза на остальное. Все было кончено. Такер погиб обесчещенным, отец отомщен. Целых 10 лет он так концентрировался на этой цели, что пренебрегал всем на свете. Друзьями, личной жизнью, карьерой. Теперь, когда цель была достигнута, он блаженствовал, наслаждаясь свободой. Свобода. Можно зажить по-настоящему. В 32 года вся жизнь еще впереди. У него было столько желаний, что он сбивался со счета. Первое место занимала мечта поймать здоровенную форель-головореза, которая водилась, несомненно, внизу, в запруде горной речки. Он с наслаждением вдыхал запах травы и сосен. Только бы забыть прошлое, чтобы сконцентрироваться на будущем. Его пьянила окружающая красота. Это было его любимое место на планете Земля. На этом участке течения никто, кроме него, не удил рыбу. Лесная дорога проходила слишком далеко отсюда, и никто не стал бы забираться в такую глушь. Рыба, предпочитавшая глубину, была пуглива. Удить ее здесь было настоящим приключением. Одно неверное движение, всего лишь тень от удочки на воде, слишком тяжелые шаги, и целый день мог пойти на смарку. Гедеон уселся по-турецки на траву на почтительном удалении от русла, снял рюкзак и взялся за футляр. Сняв крышку, собрал бамбуковую удочку, поставил на место катушку, продел в петли леску, нашел в коробке подходящую наживку. В поле было достаточно кузнечиков, чтобы иногда самые неосторожные падали в воду и шли на корм рыбам. Кузнечик не вызовет у рыбы подозрений. Он выбрал одного, желто-зеленого. Оставив рюкзак и снасть на краю луга, он стал красться по траве, стараясь ступать как можно легче. В большой заводи присел на корчки, высвободил совсем немного лески и бесшумно, одним движением кисти, отправил наживку на воду. Клюнуло почти сразу. Гедеон вскочил, поднял удочку, натянув леску, и вступил с добычей в борьбу. Рыбина оказалась крупная, не склонная уступать. Она стремилась в убежище из переплетенных корней под берегом. Но он поднимал удочку, усиливал натяжение лески пальцами и удерживал добычу на середине заводи. Когда натяжение лески становилось очень сильным, рыба появлялась на поверхности, высовывала голову, переливаясь на солнце всей своей великолепной чешуей, красные полосы у нее под жабрами походили на кровь. Падая в воду, рыбина старалась снова уйти на глубину. У него еще оставалась возможность спрятаться среди корней, сломать удочку. — Доктор Гедеон Кру? Гедеон резко обернулся и от неожиданности позволил леске размотаться. Рыбина на крючке воспользовалась послаблением и ринулась в подводные заросли. Как Гедеон не старался исправить оплошность, было поздно. Крючок застрял где-то внизу, форель сорвалась, леска провисла. Гедеон в раздражении уставился на человека, оставшего стоять метрах 60 от него. Отглаженный комбинезон цвета хаки, новенькие туристские башмаки, клетчатая рубашка, темные очки. Возраст незнакомца, похоже, за 50. Волосы тронуты сединой, на оливковом лице следами ожогов застыла маска усталости, но живость этому лицу было не занимать. Гидеон, бормоча под нос проклятие, смотал леску, проверил трепещущую на крючке наживку, потом перенес взгляд на незнакомца, терпеливо дожидающегося его внимания со слабой улыбкой на губах. — Кто вы такой, черт бы вас побрал? Нарушитель его уединения шагнул вперед, протянул для рукопожатия руку. — Мануэль Гарса. Гидеон нахмурился. Рука повисла в воздухе и опустился. — Простите, что помешал вашему отдыху, — произнес человек, назвавшийся Мануэлем Гарсой. — Просто у меня безотлагательное дело. Он продолжал улыбаться, храня редкостную невозмутимость. От него веяло спокойствием и самообладанием. Это почему-то вызывало у Гидеона раздражение. — Как вы меня нашли? — Догадка на почве осведомленности. Нам известно, что иногда вы здесь уете рыбу. Мы уточнили ваше местоположение, когда вы в последний раз воспользовались сотовым телефоном. — Так вы большой брат. — Чем обязан? — Сейчас я не могу это с вами обсуждать. Вдруг опять всплыла история с Такером. — Нет, с этим покончено. Достигнут полный успех. На все официальные вопросы получены ответы. Его имя и репутация семьи теперь безупречны. Гидеон выразительно посмотрел на часы. — В 6 часов я пью коктейль у себя в хижине. Уверен, вы знаете, где это. Выйдемся там, а сейчас я на рыбалке. — Мне очень жаль, мистер Кроу. Ну и, как я сказал, дело безотлагательное. — Какое дело? — Работа. — Спасибо, но у меня работа есть в Лос-Аламосе. Ну, вы знаете, там еще делают такие милые атомные бомбочки. — Откровенно говоря, эта работа более захватывающая, да и оплачивается куда лучше. $100 000 за одну неделю, как вам такое понравится? Это работа, с которой никто, кроме вас, не справится. Она пойдет на пользу нашей стране. А деньги, видит Бог, вам очень нужны. Все эти долги по кредитным картам. Гарса печально покачал головой. Да ладно, кто не перерасходует кредитные лимиты? Это же свободная страна. И да он колебался. Сумма большая, а деньги вам нужны позарез. Что от меня требуется? Повторяю, я не могу вам этого сказать пока. Нас ждет вертолет. Он доставит вас в Альбукерке, там вы пересядете в частный реактивный самолет, и в нем доберетесь до места назначения. Вы прилетели за мной на вертолете? Гидеон вспомнил, что слышал шум вертолета, но тогда не обратил на это внимания. Благодаря своей удаленности горы Хэмес часто использовались для тренировочных полетов с военно-воздушной базы Киртленд. Мы торопимся. — Я вижу, кого вы представляете. — Вот я тоже не могу говорить. Снова улыбка и приглашающий жест в направлении вершины горы. — Идемте. Мать учила меня никогда не летать на вертолетах с чужими мужчинами. — Доктор Кру, я уже говорил. Вас ждет интересная, захватывающая и выгодная работа. Прошу проследовать за мной в штаб-квартиру нашей компании и там выслушать подробности. — Где это? — В Нью-Йорке. Гидеон вытращил глаза и покачал головой. Он еще капризничал, но внутренне уже согласился. 100 000 позволит осуществить многие планы, начать новую жизнь. Это законно? Абсолютно законно. Почему бы и нет? Давненько я не бывал в Большом Яблоке. Ладно, куда идти, Мануэль?